264. Сам, сам, сам, восклицает ребенок, не допуская взрослых к своему занятию. Разве до 7 лет ум и сердце не помнят иногда о завете самостоятельного достижения на земле? Потом мудрые воспоминания тускнеют и часто сводятся к обратному. «Пусть вверху и внизу работают для меня», — так говорит человек, забывший о самоусовершенствовании. Но ребенок помнит и защищает самостоятельность. Когда же другой ребенок шепчет: «Как мне ухитриться взять?», он уже готов к новым опытам и завоеваниям духа. Но такие слова детей не только произносятся, но их нужно заметить и оценить. Огненное внимание может отмечать эти зовы и решения тонкого мира. Малое дитя утверждает: «Наконец я народился». В этом утверждении мир тонкий, со стремлением к воплощению. Можно привести множество примеров, когда не только малые дети, но новорожденные неожиданно произносили слова огромного значения и затем снова погружались в свое предварительное состояние. Нужно развивать в себе огненную явленную память и заботливость к окружающему. Так можно собирать самые ценные сведения. 265. Где бы ни проявлялась истина, она такое и прибудет. Нужно изгонять из себя все, что мешает принимать явление во всей своей действительности. Нужно себя понуждать к такой честности. 266. Нужно не смеяться над огнем, как над высшим элементом. Малые смешки да шутки лишь совращают сознание. В конце концов, человек теряет границы, где начинается торжественность и устремление. 267. Если припомним разные проявления детской прозорливости, то вряд ли можно утверждать о механической клетке. Лишь впоследствии люди теряют представление как о прошлом, так и о назначении. Сколько раз дети спасали взрослых? Сколько раз дети не решались сказать о чувствованиях своих? Но ведь ложную застенчивость создает окружающее безобразие. Дух утонченный и возвышенный не имеет перед гнойными наростами предрассудков. Как часто взрослые запрещают всякую импровизацию, забывая, что это песнь духа. Если техника и несовершенна, то все же сколько зерен прекрасных запечатлеются в этих зовах сердца. 268. Различные гримуары предусматривают вызывательные удары. Действительно, даже в таких низких формулах остается истина, что элементалы охотнее отвечают на призывные стуки, но закон везде одинаков. Вы знаете, насколько мы против всякой магии, но даже в случае обращения к светлой иерархии остается значение зова моления. Нужно помнить, что и земные силы не откликаются без письма. Такой же ток, совершенно вещественный, возникает при сознательном обращении к иерархии. Нельзя думать, что огонь не будет существенен при таком обращении, ведь живой огонь — лучшее очистительное средство. Но когда пылает огонь сердца, тогда не нужен заместитель его. 269. Свобода выбора заложена во всем. Никакое насилие не должно прерывать путь, но позволительно дать каждому светильник в пути долгом. Просвещение лишь может осмыслить свободу избрания, потому просвещение есть утверждение бытия. Каждая школа должна с малых лет давать просвещение, связывая действительность с сущностью сужденного. Лишь так можем связать наше бытие с усовершенствованием. Свобода выбора, просвещение, самоусовершенствования есть путь огня. Только огненные существа могут самостоятельно почувствовать эти устои восхождения. Но всех нужно вести этими вратами. Иначе откуда же разрушительные смятения, которые вместе с хаосом стихий заставляют трепетать планету? Так разнузданные человеческие смятения присоединяются к стихийному возмущению. Считаю, нужно твердить о смятении, которое сокрушает все зачатки эволюции.